Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем знакомить вас с уставом Русской Православной Церкви. Третья глава посвящена Архиерейскому собору. Архиерейский собор является высшим органом иерархической власти в Русской Православной Церкви. И состоит он из всех епархиальных архиереев и из викарных архиереев, у которых есть каноническая власть. То есть тех викарных архиереев, которые возглавляют духовные учебные заведения, например, духовные академии, или синодальные отделы. Иные викарии, которые выполняют свое послушание под руководством епархиальных архиереев, могут присутствовать на архиерейском соборе с правом совещательного голоса. То есть они могут выступать, высказывать свою точку зрения, но не имеют права участвовать в голосованиях. Архиерейский собор созывается священным синодом не реже, чем один раз в 4 года. Собор может быть созван и экстренно. Для этого требуется 1/3 голосов архиереев. То есть не только патриарх и синод, но и архиереи могут потребовать созов собора, но в таком случае количество требующих должно быть не менее 1/3 от общего числа всех епархиальных архиереев. Священный синод несет ответственность по подготовке собора. Он вырабатывает регламент, повестку дня, готовит собор и является его президиумом. Председателем собора также является святейший патриарх, хотя отдельные заседания могут вести по указанию патриарха и члены президиума. Чем же занимается архиерейский собор? А, собственно говоря, всем. Это высший орган иерархической власти. Он также должен заботиться о правильном истолковании священного писания и священного предания, в том смысле, что он тоже имеет право, как и поместный собор, объяснять какие-то вероучительные, авторитетно изъяснять определенные вероучительные положения. Но больше всего, конечно, архиерейский собор занимается практическими вопросами текущей деятельности церкви. Он канонизирует святых, он рассматривает всю сферу церковно-государственных отношений. Он высказывается по проблемам, которые волнуют церковь, мир или даже все человечество. Он занимается вопросами собственности, финансовыми, хозяйственными вопросами, церковно-политическими. Он создает и ликвидирует синодальные учреждения, создает и ликвидирует епархии, самоуправляемые церкви, экзархаты. Другими словами, он занимается всей совокупностью наиболее важных текущих дел церкви. Архиерейский собор является церковным судом высшей инстанции, и он имеет право рассматривать дела любых иерархов, любых церковных должностных лиц. Он принимает в качестве суда первой инстанции и дела, касающиеся патриарха. Но окончательный суд над патриархом может творить только поместный собор, то есть тот собор, который патриарха избрал. Заседание архиерейского собора каждый день предшествует либо совершение литургии, либо совершение другого уставного богослужения. Никто из иерархов не имеет права отказаться от участия в архиерейском соборе, только если имея на то достаточно уважительную причину. Кворум архиерейского собора имеет место, если присутствует 2/3 иерархов, членов собора. И постановление собора входит в силу немедленно после их подписания. Вот насколько важно заседание архиерейских соборов, можно судить по примеру последнего юбилейного архиерейского собора 2000 года. Мы с вами как раз рассматриваем устав, принятый этим архиерейским собором. Значит, в компетенцию архиерейского собора входит и принятие устава Русской Православной Церкви, и поправок к нему. Архиерейский юбилейный собор принял много других важных документов, с которыми мы вас непременно познакомим. Архиерейские соборы в течение последнего десятилетия 20 века состоялись в 90-м году в преддверии Поместного собора, который избрал Святейшего Патриарха. В 92-м году состоялось два архиерейских собора, в 94-м, 97-м и, наконец, юбилейный, о котором я вам неоднократно говорил, в 2000-м году. Послевоенное время был еще один архиерейский собор в 1961 году. Он был связан с очень тяжелым периодом в истории жизни нашей церкви, с периодом так называемых хрущевских гонений. Собственно говоря, его и нельзя даже было бы назвать собором, это скорее было архиерейское совещание, которое приняло решение, прямо продиктованное в то время властью, которая взяла курс на истребление Русской Православной Церкви. Непростая была история нашей церкви в 20 веке, и эту историю можно хорошо понять по материалам архиерейских соборов, которые принимали судьбоносные решения, касающиеся жизни Русской Православной Церкви. Четвертая глава устава, патриарх Московский и всея Руси, предстоятель Русской Православной Церкви, носит титул «Святейший патриарх Московский и всея Руси». Патриарх избирается поместным собором, имя патриарха возносится во всех храмах Русской Православной Церкви, патриарх управляет Русской Православной Церковью совместно со Священным Синодом, являясь председателем Священного Синода. Вот отношения между патриархом и Священным Синодом строятся в соответствии с правилом, общепринятым в православии, правилом 34-м святых апостолов или в соответствии с 9-м правилом Антиохийского собора. Суть этих правил заключается в том, что ни архиереи без первого ничего не могут сделать существенного для жизни церкви, ни первый без архиереев. В переводе на язык нашего устава, ни патриарх ничего не может сделать без синода, ни синод без патриарха. Вот это сцепка коллегиального органа с высшим должностным лицом в церкви является чрезвычайно важной, потому что придает большой авторитет всем решениям Святейшего Патриарха и одновременно как бы полагает эти решения, связывает эти решения авторитетом Священного Синода. Вот это взаимоотношение персонального и коллегиального в высшем эшелоне церковной власти является чрезвычайно важным, ибо действительно придает авторитет высшей власти, делает его, ее очень эффективной. Патриарх Московский и всея Руси вместе со Священным Синодом созывает архиерейские соборы, в исключительных случаях, как мы уже ранее говорили, в поместные соборы, и простирает свою власть над многими областями церковной жизни. Так Святейший Патриарх следит за исполнением постановлений соборов и священных синодов, представляет отчеты о церковной жизни как соборам, так и докладывает Священному Синоду. Патриарх призван поддерживать единство иерархии всей Русской Православной Церкви, осуществлять начальственное наблюдение за всеми синодальными учреждениями. У Святейшего есть право обращаться ко всей пастве с архипастырскими своими посланиями. Святейший Патриарх подписывает общецерковные документы после соответствующего одобрения Священным Синодом и осуществляет исполнительную и распорядительную функцию по отношению к Московской Патриархии. Именно Святейший осуществляет сношение с главами других поместных православных церквей. Ему принадлежит право представлять русскую православную церковь в отношениях с высшими органами государственной власти. И в частности, на патриарха возложен долг печалования, то есть заступничества, ходатайства перед властью за церковь и за ее членов, и за тех, кто обращается за помощью к патриарху. Святейший патриарх утверждает все уставы самоуправляемых церквей, экзархатов и епархий, принимает апелляции по делу тех или иных архиереев, издает указы об избрании и назначении на кафедру епархиальных архиереев. Именно патриарх имеет попечение о замещении архиерейских вакансий. Он предлагает в основном кандидатов для замещения таких вакансий Священному Синоду, который, в свою очередь, избирает епархиальных архиереев. В задачу Святейшего входит наставление архиереев, преподача им братских советов, касающихся их служения и жизни. Архиерей имеет право обратиться с жалобой на кого-либо, даже из своих собратьев, к Святейшему Патриарху. И тогда Святейший рассматривает конфликтные ситуации, которые могут возникнуть между разными архиереями и епархиями. Святейший дает отпуска архиереев, награждает и клириков, и мирян, имеет попечение о своевременном изготовлении святаго мира, и отличительными знаками патриаршей власти являются куколь, специальный белый головной убор, который носит Святейший Патриарх, и зеленая патриаршая мантия, а также две панагии, великий параман, особый крест, который одевается патриархом во время богослужения на середине храма. Патриарх на себя надевает этот крест, который как бы символизирует вериги, то есть тяжесть патриаршего служения. И кроме того, во время богослужения патриарху предносится крест. Это тоже является одним из символов патриаршего достоинства. Патриарх является правящим архиереем Московской епархии, который состоит из двух частей, из города Москвы и из Московской области. Патриарху на правах патриаршего наместника в управлении епархии в рамках и пределах Московской области помогает митрополит Крутицкий Коломенский, который осуществляет управление частью Московской епархии на правах правящего архиерея. Патриарх является настоятелем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и ряда других ставропигиальных монастырей. Сан патриарха является пожизненным. Когда Святейший умирает, то на его место избирается местоблюститель. Он избирается Священным Синодом. И затем вступает в управление церковью и осуществляет это управление в рамках практически патриарших полномочий. Что касается избрания патриарха, то его осуществляет, как я ранее говорил, поместный собор. А вот кандидатами в патриархи могут быть следующие лица. Во-первых, они должны быть архиереями Русской Православной Церкви, обладать высшим богословским образованием, достаточным опытом епархиального управления, отличаться приверженностью к каноническому правопорядку, пользоваться доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа, иметь доброе свидетельство от внешних и иметь возраст не менее 40 лет. Вот так устав Русской Православной Церкви описывает высокое патриаршее служение и определяет объем его полномочий. На этом я заканчиваю передачу. Божие благословение пусть пребывает с вами.